провести четкую границу между ними, особенно в городах и промышленных центрах, было нелегко. Каганович явно тяготел ко второму курсу. Он был безжалостен ко всему, что казалось ему украинским национализмом. У Кагановича происходили частые конфликты с председателем СНК Украины Чубарем. Один из наиболее активных оппонентов Кагановича был также член ЦК КПБУ и нарком просвещения Украины Шумский, который в 1926 году добился приема у Сталина и настаивал на отзыве Кагановича с Украины. Хотя Сталин и согласился с некоторыми доводами Шумского, но одновременно поддержал Кагановича, направив специальное письмо в украинское политбюро. Конечно, Каганович проделал немалую работу по восстановлению и развитию промышленности Украины. Однако в политической и культурной областях его деятельность принесла гораздо больше вреда, чем пользы. Как партийный руководитель Советской Украины Каганович являлся фактическим руководителем и небольшой компартии Западной Украины. Национальная обстановка и настроение среди населения западной части Украины существенно отличались от того, что происходило в ее восточной части. Но Каганович не разобрался в сложных проблемах этой компартии, которой приходилось действовать в условиях подполья на территории бывшего польского государства. Огульно обвинив ЦК Коммунистической партии Западной Украины в национализме и даже предательстве, Каганович довел эту партию до раскола и добился ареста некоторых ее руководителей, которые создали свой руководящий центр на территории Советской Украины. Каганович не постеснялся дискредитировать всю КПЗУ. В ноябре 1927 года на одном из заседаний Политбюро ЦК КПБУ он цинично заявил, что не знает, на чьей стороне в случае войны будет КПЗУ. Уже после отъезда Кагановича в Москву Чубарь, выступая на объединенном заседании Политбюро ЦК и Президиума ЦКК КПБУ, таким образом характеризовал обстановку, созданную Кагановичем в партийном руководстве Украины. Взаимное доверие, взаимный контроль у нас нарушались, так что друг другу мы не могли верить. Вопросы решались за спиной Политбюро в стороне. Эта обстановка меня угнетает. Масштабы оппозиции Кагановича на Украине возрастали. К Сталину приезжали Петровский и Чубарь с просьбой отозвать Кагановича с Украины. Сталин вначале сопротивлялся, обвиняя своих собеседников в антисемитизме. И все же ему пришлось в 1928 году возвратить Кагановича в Москву. Но это вовсе не свидетельствовало о недовольстве Сталина работой Кагановича. Наоборот, он снова стал секретарем ЦК ВКПБ. И вскоре был также избран членом президиума ВЦСПС. Каганович должен был составить противовес руководству Томского в профсоюзах. В начале 1930 года Каганович стал первым секретарем Московского областного, а затем и городского комитета в партии, а также полноправным членом Политбюро ЦК ВКПБ. Летом 1930 года перед 16-м съездом партии в Москве проходили районные партийные конференции. На Бауманской конференции выступила вдова Ленина Надежда Константиновна Крупская и подвергла критике методы сталинской коллективизации, заявив, что эта коллективизация не имеет ничего общего с ленинским кооперативным планом. Крупская обвиняла ЦК партии